Луч бессилен, если дух не хочет бороться сам со своими нагромождениями. И если он допускает нечистые мысли и сочетается с ними, то кто же может лишить его права свободного выбора и тех мыслей, которые ему желательны? Выбор делает он сам и пребывает в том мысленном окружении, которое предпочитает. Но делая выбор, нужно все-таки знать, что если это можно делать теперь, то в надземном этой свободы не будет, так как там придется быть в мысленном окружении, утвержденном на земле, в мире причинности. В надземном же мире, в мире следствий, придется быть в мысленных сферах, соответствующих по созвучию мыслям того же порядка, которые превалировали при жизни в мире земном. Зная неизбежность следствий и имея право свободного выбора, можно мышление направить в сферу чистой мысли. Язвы мышления более опасны, нежели язвы тела, ибо коренятся более глубоко. Найти корень зла и вырвать его рано или поздно все же придется. Не лучше ли сделать это раньше? Так как закоренелое мышление исправить труднее. Но бессильны слова и уговоры, если дух сам не захочет этого сделать. Сперва можно дать себе задание провести в общении с чистыми мыслями день, потом два и, наконец, все время, которое есть. Вторгающиеся нечистые мысли можно выбрасывать без колебаний. Бросаемся в сторону или отчаянно защищаемся от ядовитой змеи, но нечистые мысли хуже, чем змеи, ибо их яд действует, хотя и медленно, но зато более убийственно. От мыслей нечистых следует защищаться всей волей, всей решимостью, всей силою духа.